«Не курите, Артем Иванович, а садитесь поужинать», — пригласила Селестина Ивановна и сказала еще, что Ной Васильевич был в Смольном и встречался с Лениным, когда разрешался вопрос демобилизации полка. «Вот как? А все-таки странно, что вы обошли уезд». «Не обошел», — возразил Ной Васильевич. «Владимир Ильич поручил мне передать благодарность минусинским крестьянам и казачеству, которые добровольно сдавали хлебные излишки для голодающих губерний. Я эту благодарность передал товарищу Тарелкину». «Тарелкину? Ему, как председателю совета. Впервые слышу. Как же он никого из нас не информировал?» «Тарелкин, наверное, информировал, только не нас», — вернулась Селестина Ивановна. «И не просто так госпожа Юскова старалась скомпрометировать Ноя Васильевича своей клеветой. Я ее сразу поняла. Выпейте, Артем Иванович, с удовольствием, только не красная, смирновка, кажется. А гость мой трезвенник, не пьющий, не курящий. О как! Офицеры, как я знаю, не обходили водочку и вина. Каждому дано жить по характеру и нраву. Вот потому и опухоль у вас прошла сразу». «Какая опухоль?» Селестина Ивановна рассказала председателю УЧК о происшествии и гибели коня Ноя, и что она готова ему отдать совраску, отбитого у бандитов. «Нельзя же хорошему остаться без коня. Вы не против, Артем Иванович?» «Председатель УЧК, конечно, не против, если произошел такой непредвиденный конфуз с конем офицера. Но вот вопрос, что думает Харунжий Лебедь о будущем?» «Останетесь у себя в станице?» «Нельзя мне оставаться в станице», — отверкной, «потому как всем известно, какую я службу нес в Петрограде и Гатчине. И казаки наши тугой завязали узелок на память. И сказнят вместе с семьей батюшки. Так что же вы решили?» «Думаю». «Ударило-то, как громом с ясного неба. Господи, прости. А если мы вас, товарищ Лебедь, откомандируем с нашими формирующимися частями красногвардейцев в Красноярск?» — предложил Артем Иванович. «Белогвардейцы вот-вот начнут наступление на Красноярск, если не начали только. 2 дня не было никаких сообщений, да и в местном гарнизоне нужны командиры». «Про минусинский гарнизон слов не будет», — сразу отказался Ной. «Я ведь в семье не один, не хочу, чтобы из-за моей головы всех сродственников стребили. А про Красноярск подумаю. В одном сумлеваюсь, как примут меня красногвардейцы, ведь Харунжий-то я казачий». Артем Иванович призадумался, и в самом деле, не назначишь казачьего Харунжева вот так сразу командиром красногвардейской роты. «Мы этот вопрос с вами еще обдумаем, Ной Васильевич, когда вы вернетесь из станицы. Я свяжусь с губернскими военными властями, условимся, как вам сообщить». После ужина Селестина Ивановна ушла проводить председателя УЧК, и долго не возвращалась, но и понял, собеседование между ними не для его ушей, а он не гораздо был до чужих секретов. Не дождавшись Селестины, кинул в передней избе потник на пол, попону и тулуп, поставил седло в изголовье и, сняв китель, накрылся им. Шинель еще не просохла. Не прошло и 3 минут, как он захрапел. Мерно так, будто тоненько играл на кларнете. Засыпал он сразу и всегда со сновидениями и любил потом разгадывать сны. Вернулась Селестина, увидела Ноя крепко спящим, сняла с кровати одеяло и осторожно накрыла им своего гатчинского знакомого. И канул в небытие этот удивительно длинный-длинный день, не развязавшие ни одного узла суматошного времени. Завязь 10. Лето началось буйством грозы и разливом таштыпа. Сползали снега, синехребетья, саян. Над станицей грохотал гром и шумел ливневый дождь. Ной почивал малый Горенки с двумя сестренками, Лизушкой и Пашенькой. А сон у него был отменный, хотя только что нагнал страху на отца после возвращения из Минусинска. Два дня допрашивали его в УЧК за тайные переговоры с командованием чехословацкого корпуса в Самаре. Все, что на него наклепала Дуня, повернул себе на пользу, чтоб отбелиться не только перед батюшкой, атаманом, но и перед казаками. Мало того, бежал из УЧК на чужом коне, еле ноги унес, и если бы схватили, упаси бог, то непременно спровадили бы чистилище, не иначе. Батюшка-лебедь советовал рыжеголовому сыну на некоторое время скрыться из станицы. Не ровен час наедут из чеки, схватят. На что Ной отвечал, он, дескать, сподобился в Гатчине пролезать сквозь игольное ушко. Пронесет, может. От батюшки-лебедя и бабушки Татьяны Семеновны, с которой Ной также успел побеседовать про свое щекотливое положение, шумнуло по всей станице. Ной Васильевич, дескать, вовсе не с большевиками в одной упряжи, а только казачеству преданнейший офицер. Матушка Настасия Евстигнеевна молилась в церкви за здравие милого сына, да и сам сыночек исповедовался отцу Афанасию в своих тяжких прегрешениях и молил Господа Бога о неспослании и спасении не только близким, но и всем одностанечникам, чем особенно потрафил священнику. И все это, понятно, не без умысла. Раздался стук в окно избы. Супруги-лебеди проснулись, и Анастасия Евстигнеевна, бормоча молитву, подбежала к окну. «Кто там?» «Атаман пусть выйдет к воротам!» Пригляделась. Под ливнем человек на коне, в дождевике, с башлыком, конь топчется в луже. «Кто бы это?» «Батюшка-лебедь поднял сына. Беда! Не за тобой ли? А ты дрыхнешь, и ни в одном глазу страха!» Ной быстренько выскочил за шаровары, рубаху, бахилы. Все у него лежало рядом с кроватью. Отец оделся и ушел в непогодь. Куда? Неизвестно. Ной сказал матушке, чтобы она почивала. Не за ним, поди, приехали, если отец не вернулся с улицы. Долго ждал возвращения отца, прикрыв двери в малую и большую горницы. А сон так-то море, спасу нет, привалил чубатую голову к косяку и засвистел в обе ноздри. «Спишь?» — раздался голос батюшки. «Какой сон?» — пожаловался сын. «Сидишь, как на горячих углях, и не ведаешь, какой час подоспеет, аминь ли отдать или во здравие помолиться?» «Рано тебе еще аминь отдавать», — успокоил батюшка, стряхивая у порога промокший шабур. Ну, и дождина хлобыщет, кругом заволокло. Самый аккурат. Хлеба попрут, Ноня, неслыханная. А сам косо так взглядывает на сына, сел на лапку с другой стороны стола спиною к окну, запустил пальцы в бороду, как бы выскребая из нее нечто важное для ночного разговора с бывшим их благородием Ноем Васильевичем, сыном собственных родителей. За окном хлюпал поток воды с крыши в палисадник. На столе тускло светилась трехлинейная лампа-ночник, свету равен малюхонькой свечке. Ноюшка ждал, не торопил батюшку, пущай с мыслей соберется. И батюшка собрался. — Ну вот, хорунжий, — тихо заговорил, поглаживая ладонью клеенку на столе. Погода переменилась. Ной понял, какую погоду разумел батюшка, но промолчал. Гонец прискакал из Минусинска от Тарелкина. «Фамилию не след называть», — укоротил сын отца. «Мы ж с глазу на глаз», — прошипел отец. «За окном может быть третий, да и матушка, кажись, не спит. Она казачка, а у казачек уши на мужские разговоры воском залит. Угу. Так что про гонца? Повелел экстренно созвать самых верных казаков, которых мы выбрали депутатами на 7-й уездный съезд. Ну, сошлись у Никулина. Под завозней на машинах расселись. Ох, Никулин, вот справно живет. Три жатки, аж них блестят от масла, сготовленных к страде. Три сенокоски, зубья оскалили, да пара конных грабли. Я на сиденье одно залез, кожаное, да еще молотилка, американка, да? Про машины, что ли, разговор шел? А у нас-то много машин тех. Позаимствуй, Никулина. Кукиш под нос хлопочешь от гада ползучего. Это ж пузырь. Понимаю, кивнул Ной. Скорее, мужик какой. Штаны последний сымет для тебя, чем у жмона Никулина возьмешь хотя бы горсть снега. Средь зимы.